«Прощай». Музыка А. Эйзлер. Переступив порог, ты зло сказала «нет». Ты унесла с собой свой непростой ответ. Нахлынула печаль, тоска сдавила грудь. Как мог позволить я себя так обмануть? Может быть, мы встретимся, а может быть и нет. Может быть, исчезнет навсегда твой легкий след. В сердце вдруг поселится печаль огромных глаз. Словно и не слышал я твоих холодных фраз. Больше не увидим вместе розовый рассвет. Может, нас разделят годы и десятки лет. В перекрестках улиц и космических орбит наш маршрут короткий будет вскоре позабыт. Нам мало слов своих, чужие не нужны. Никто не скажет нам, кем мы осуждены. Разбитый в звон бокал, расплескано вино. Нам трещины в судьбе исправить не дано. 2018 год.